Глава 25. Всем известно, как твердо он верил всегда, что родился и родился навей под счастливой звездой. Несмотря на непрекращавшиеся заговоры, он смело заявлял Сенату, что наследовать ему будут или сыновья, или никто. Примечание. Заговоры. Известен только один — Авла Цицины и Эпприя Марцелла. Говорят, он даже видел однажды во сне, будто в сенях Палатинского дворца стоят весы. На одной их чашке Клавдий и Нерон, на другой — он с сыновьями, и ни одна чашка не перевешивает. И сон его не обманул, потому что те и другие правили одинаковое время — ровно столько же лет. Примечание. Столько же лет? 27 лет. Клавдий и Нерон. С 41 по 68 годы. Веспасиан, Тит и Домициан с 69 по 96 годы.